Глава 33. Артём. 31 декабря. Наше время. Квартира Лизы никогда не казалась мне такой уютной, как сегодня вечером. Маленькая гостиная, где едва помещается стол на четверых, тусклый свет старой люстры, запах мандаринов и чего-то домашнего. Все это стало для меня символом настоящей жизни, той жизни, которую я выбрал сам, без указания отца и чужих амбиций. Сижу за столом, накрытым к новогоднему ужину, смотрю на Лизу, которая возится с салатами. Рыжие волосы собраны в небрежный пучок, из которого выбиваются непослушные пряди. На щеках румянец. За время, прошедшее с момента ареста Снежаны, многое изменилось. Ее отец сдержал слово. Развод оформили быстро и без претензий с ее стороны. Снежана получила условный срок и принудительное лечение у психиатра. Больше она нас не беспокоит. А я впервые в жизни чувствую себя свободным. «Артём, передай салат». Голос Саши вырывает меня из размышлений. Она сидит рядом с Егором, который обнимает ее за плечи, и впервые за все это время смотрит на меня без откровенной враждебности. Еще недавно она ненавидела меня всей душой, считала, что я снова разобью сердце ее лучшей подруги, и имела на это право. Я действительно дважды причинял Лизе боль. Но постепенно лед растаял. Саша видела, как я меняюсь, как строю планы, как работаю, не покладая рук, чтобы обеспечить нам с Лизой будущее. «Держи. Передаю я миску с оливье». «Лиз, ты когда-нибудь будешь сидеть с нами? Или так и будешь носиться по квартире до полуночи?» «Сейчас, сейчас». Она ставит на стол последнее блюдо и, наконец, садится рядом со мной. «Просто хотела, чтобы все было идеально». «Для меня это уже идеально. Говорю, беря ее за руку. Потому что ты рядом». Егор фыркает. «Тоже мне романтик нашелся. Лиз, как ты это терпишь?» «А я не терплю». Смеется Лиза, но ее глаза сияют. «Я наслаждаюсь». Саша поднимает бокал с шампанским. «За то, чтобы в новом году у нас было меньше драмы и больше счастья». «За новые начинания», — подхватывает Егор. Мы чокаемся, и в этот момент я чувствую себя частью настоящей семьи. Не той, что строится на деловых интересах и выгодных браках, а той, что основана на дружбе, любви и взаимной поддержке. «Кстати, Артём», — Егор откидывается на спинку стула. «Саша рассказывала, что ты устроился в строительную фирму. А какие у тебя планы на будущее? Или так и будешь наемным работником?» Вопрос, которого я ждал. Еще рано говорить о планах, нужно все просчитать и не ошибиться. «У меня есть идея». Начинаю, чувствуя, как внутри разгорается привычное волнение. «Я хочу открыть собственное дело. Дизайнерское агентство». «Дизайнерское?» — удивляется Саша. «Но ты же строитель». «Я строитель с опытом работы в сфере недвижимости. Поправляю я. А Лиза — талантливый дизайнер. Почему бы нам не объединить наши навыки?» Поворачиваюсь к Лизе, и она смотрит на меня с удивлением и чем-то еще, может, с надеждой. «Представь полный цикл услуг, от разработки дизайн-проекта до воплощения в жизнь. Клиент приходит с идеей, а получает готовое пространство. Лиза создает проект, я контролирую строительную часть». «Это интересно», — медленно произносит Лиза. «Но для такого бизнеса нужны немалые вложения». «У меня есть план», — улыбаюсь я. «Завтра подам объявление о продаже дедушкиной квартиры. Она в хорошем районе, хоть и требует ремонта. Плюс деньги от продажи машины. Я купил более скромную, но надежную. Этого хватит на первоначальные вложения». Егор поднимает брови. «Серьезно? Продаешь единственную недвижимость ради стартапа?» «Не единственную. Качаю головой. У меня есть другая квартира, поменьше, но вполне подходящая для нас двоих. Мы переедем туда, как только Лиза даст добро». Беру Лизу за руку и переплетаю наши пальцы. А когда бизнес встанет на ноги, мы поженимся. И я женюсь на самой красивой и прекрасной девушке в мире. Лиза краснеет, но улыбается. Саша вздыхает. «Ой, какая романтика. А я-то думала, ты из тех мужиков, которые боятся официальных отношений». «Я многого боялся, признаюсь. Боялся разочаровать отца, потерять статус, остаться без денег. А теперь понял, самый большой страх — потерять Лизу. Все остальное — мелочи». Егор кивает. «Звучит разумно. А как насчет долгосрочных планов? Дети, дом?» «Конечно. Через пару лет, когда агентство начнет приносить стабильный доход, мы купим дом. Настоящий дом с садом и большими комнатами. И дети». Замолкаю, глядя на Лизу. Она отводит взгляд, и я замечаю, как напрягаются ее плечи. «Лиз, мне нужно принести еще шампанского», — быстро говорит она, вскакивая со стула. «Сейчас». Она исчезает на кухне, а я остаюсь сидеть, не понимая, что произошло. Каждый раз, когда заходит разговор о детях, она делает то же самое. Находит предлог уйти, сменить тему, отвлечься. Саша и Егор переглядываются, и я понимаю, что они тоже это заметили. «Может, она еще не готова?» — тихо говорит Саша. «Вы ведь только недавно воссоединились?» «Нет», — качаю головой. «Дело не в этом. Есть что-то еще, что-то, чего я не знаю». Встаю и иду на кухню. Лиза стоит ко мне спиной, уперевшись руками в столешницу. Ее плечи слегка дрожат. «Лиз, осторожно подхожу я сзади. Что происходит?» «Ничего». Не оборачивается. «Просто устала». «Не ври мне». Мягко говорю я, кладя руки ей на плечи. «Каждый раз, когда я заговариваю о детях, ты убегаешь. Почему? Я не прошу их прямо сейчас». Она замирает в моих объятиях. Несколько секунд молчания, затем тихий вздох. «Потому что боюсь твоей реакции». «Какой реакции? Лиза, о чем ты?» Она поворачивается, и я вижу слезы в ее глазах, зеленых, красивых глазах, в которых сейчас столько боли, что у меня сжимается сердце. «Артём, я...» Голос дрожит. «Год назад, когда ты ушел, я потеряла ребенка». «Что? Что?» «Я была беременна». Слова вырываются из нее, как река, прорвавшая плотину. «От тебя. Я не знала об этом, пока не попала в больницу с кровотечением. Выкидыш на раннем сроке». Чувствую, как земля уходит из-под ног. Ребенок, наш ребенок, которого больше нет. Почему ты мне не сказала? Голос хриплый, чужой. «Когда?» По ее щекам текут слезы. «Ты ушел, сказав, что я слишком наивна, а потом женился на другой. Зачем тебе было знать о ребенке, которого уже нет?» Боль. Острая, режущая боль, как удар ножом в грудь. Пока я строил новую жизнь со Снежаной, Лиза теряла нашего ребенка одна. «Господи, Лиза!» Притягиваю ее к себе, и она, не сопротивляясь, прижимается к моей груди. «Прости меня. Прости за то, что меня не было рядом. За то, что тебе пришлось пройти через это одной». «Я винила себя», — шепчет она, уткнувшись в мою рубашку. «Думала, что из-за стресса, из-за смерти бабушки, из-за того, что ты ушел, что это моя вина». «Нет». Качаю головой и целую ее в макушку. «Нет, это не твоя вина. Это моя вина. Я бросил тебя, когда ты больше всего во мне нуждалась». Крепче обнимаю Лизу, она плачет, и мои глаза наполняются слезами. Горе, которое она носила в себе целый год. Потеря, о которой я даже не знал. «Артём», — тихо зовет она. «А что, если снова не получится? Что, если я не смогу?» «Получится». Перебиваю я, отстраняюсь и беру ее лицо в ладони. «Все получится, потому что теперь мы вместе. И что бы ни случилось, я буду рядом. Всегда». «Обещаешь?» «Клянусь». Целую ее в губы, соленые от слез. Клянусь своей жизнью. Из гостиной доносятся голоса Саши и Егора. Они включили телевизор. Скоро начнется обратный отчет до Нового года. «Нам пора», — шепчу. Новый год встречают в кругу семьи. «Да, семья», — улыбается Лиза сквозь слезы. «Моя новая семья». Возвращаемся к столу. На экране телевизора начинается обратный отчет. 10! — кричит Егор. 9! — подхватывает Саша. 8! — присоединяюсь я. 7! 6! Лиза смеется, и этот смех дороже любой музыки. 5! 4! Беру ее за руку и переплетаю наши пальцы. 3! 2! 1! С Новым годом! Звон бокалов, крики «Поздравляем!». Егор обнимает Сашу, и они целуются. Я поворачиваюсь к Лизе. «С Новым годом, пингвин!» — шепчу я ей на ухо. «С Новым годом!» — отвечает она. Целую нежно, бережно, как самое дорогое, что есть в моей жизни. И в этом поцелуе нет страсти, есть нечто большее. Обещание, клятва, будущее. «Я люблю тебя». Говорю, когда мы отстраняемся друг от друга. Люблю сильнее, чем можно выразить словами. И мы совсем справимся. У нас впереди целая жизнь. Полная любви, детей, смеха и счастья. И никто и ничто нас не разлучит. «Я тоже тебя люблю», — шепчет Лиза. «И верю тебе. Наконец-то верю». Саша поднимает бокал. «За молодоженов! Хоть они еще и не поженились, но это дело времени». «За любовь, которая побеждает все», — добавляет Егор. «За новые начинания», — говорю я. «За семью», — тихо добавляет Лиза, и в ее голосе звучит надежда. Мы пьем шампанское, смеемся, обнимаемся, а за окном падает снег, укрывая старый город белым покрывалом. Завтра начнется новая жизнь. Наша жизнь, которую мы построим сами, своими руками, из любви и доверия. И я знаю, что на этот раз у нас все получится, потому что мы уже не те, кем были год назад. Мы стали сильнее, мудрее, и, главное, научились быть честными друг с другом. Это и есть настоящая любовь, не идеальная, но искренняя. Со своими шрамами, потерями и болью. Но именно эти испытания сделали ее прочной, как закаленный в огне металл.